Правда, сама Сара отдавала свои симпатии другому человеку. Хотя он был не так знатен и богат, как граф Баффер, но зато он был гораздо моложе его. Однако Эдварду удалось убедить отца Сары, что она никогда не будет счастлива с этим нищим мальчишкой. По его мнению, раз она столько лет прожила со своим престарелым отцом, значит, и муж должен быть намного старше ее. Отец согласился и с этим доводом. А Сара? Сара тогда почти не знала графа Баффера, иначе она на коленях молила бы отца о снисхождении и милосердии. В 16 лет она стала графиней Баффер. Свадьба была очень скромной, поместье, которым ей пришлось управлять, слишком большим, да и обращался с ней муж не лучшим образом. Так что Сара почти сразу поняла, какую роковую ошибку она совершила. Но уже ничего нельзя было исправить. Ее отец умер через 5 недель после свадьбы, и она осталась на милость своего мужа, этого зверя в человеческом облике. После того, как закончился их медовый месяц, Эдвард перестал сдерживать себя и предстал в своем истинном обличии жестокого и подлого человека. Он избивал жену и прекращал побои только тогда, когда Сара объявляла о своей беременности. Пока она носила свое первое дитя, он только бранил и унижал ее, грозя убить, если она не подарит ему здорового наследника. К счастью для Сары, большую часть времени граф проводил вне дома, объезжал свои бескрайние владения, не пропускал ни одной харчевни, ни одной юбки. Он пил, буянил в компании своих друзей, таких же необузданных, как и он сам. И ни раз не предупредив Сару, оставался погостить у кого-то из своих собутыльников. Часто его доставляли в замок мертвецки пьяным, но вне зависимости от того, шел ли он на своих ногах или его несли, возвращение мужа неизменно оборачивалось для Сары кошмаром. Еще хуже, хотя казалось, что хуже уже некуда, стало после того, как их первый ребенок умер, не прожив и нескольких часов. Для Сары ребенок был единственной надеждой, единственным лучиком света в том беспросветном мраке, в котором она жила. И вот его не стало. Эдвард же почти не горевал, поскольку Сара родила девочку, а не мальчика, которого он так ждал. 3 ее следующих ребенка были мальчиками, но 2 родились уже мертвыми, а 1 умер на утро после рождения. Потом Сара снова родила 2 девочек подряд, но и они прожили недолго. Последнюю из них Сара продержала на руках несколько часов, завернув безжизненное маленькое тельце в кружевные пеленки, которые ей так и не понадобились. От горя и боли она почти обезумела и не желала отдавать дочь никому, и только на 2-е сутки мертвое тельце отобрали у нее силой, чтобы предать земле. С тех пор Эдвард почти перестал с ней разговаривать, да и сама Сара чувствовала себя виноватой. Всему графству, и ей в том числе, было хорошо известно, что у графа Баффера полным-полно незаконорожденных детей, в том числе 7 сыновей, старшему из которых уже исполнилось 14. Как-то раз, избив Сару чуть ли не до полусмерти, муж сказал ей, что если она так и не родит ему сына, то он признает одного из своих незаконных детей. Лишь бы не передавать земли и титул своему младшему брату Хевершему, которого он люто ненавидел. «Я не оставлю тебе ничего», — говорил он Саре. «И если ты не родишь мне сына, я разорву тебя на куски своими собственными руками. Я не допущу, чтобы после моей смерти ты жила на моей земле без меня». К этому времени Сара была за ним замужем уже 8 лет. Ей было всего 24 года, но иногда ей самой казалось, что жизнь ушла из нее —